На многих должностях в лечебницах для душевнобольных должны работать люди, обладающие особыми качествами. Их пример станет оказывать благотворное влияние на других, не столь твердых духом сотрудников. Праздный, злокозненный или лживый сотрудник хуже, чем никакой. Доктор Томас Стори Киркбрайт, 1854 год. Кона Ли. Хозяйство миссис Гексум. Столы в столовой были застелены белыми скатертями. В стакане у каждого прибора стояла сложенная салфетка. Наша очередь двинулась. Перестук каблуков и шелест юбок по рядам стульев звучали умиротворяюще. В окно я увидела, что Эйра Блевинс разговаривает с дородной краснощёкой дамой в форме. Ее рыжеватые с проседью волосы были собраны высоко на затылке и выпирали вверх, как корона. Видимо, то была старшая повариха, царившая в подвальной кухне и на грядках с травами и лавандой, что окаймляли обнесенной стеной кухонный огород. За каждым флигелем имелась кирпичная стена с запертыми воротами. Пациенты, которым не разрешалось гулять в лесах и полях, могли побродить в безопасном замкнутом пространстве. При этом в кухонный огород, соединявшийся с парком при лечебнице, хозяйственными постройками и полями за ним, допускались только сотрудники. Эйра Блевинс отвернулась, когда повариха торопливо зашагала по широким каменным плитам ко входу в кухню, яростно ворочая руками-окороками. Тут я приметила мальчугана. Он пробежал мимо нее по тем же ступеням в сторону одной из построек, мимо которых мы сегодня проходили. Плевел, как его тут называли, в женском плаще с капюшоном длиной ниже бедра. Тот самый мальчик, которого я видела рядом с Ошеем, ночным стражем, когда мы пришли в лечебницу. Бежал он, как бегают все мальчишки, высоко вскидывая колени. Новость про оленя. В первой постройке наверняка находилась конюшня, там же держали экипажи и телеги. Скорее всего, там же были и работники. На обратном пути Эйра Блевинс велела нам прибавить шагу и сказала миссис Косински, что завтра та на прогулку не пойдет, потому что слишком много пела и ужинать будет у себя в комнате, чтобы успокоиться после срыва. Однако миссис Косински уже совсем оправилась и держалась рядом с мамой, так что я даже спросила, нельзя ли отменить запрет. Мы прошли наверх в палату, сняли верхнюю одежду и вместе с другими женщинами встали в очередь в столовую. Вскоре вернулась Эйра Блевинс, села за стол справа от меня. «Здание лечебницы?» — напомнила она мне. «Длиной в четверть мили. Видели рупор в стене вон там, у стола сотрудников, рядом с кухонным подъемником? На подъемнике доставляют закрытые кастрюли с горячей едой, потом спускают пустую посуду. Я вам уже говорила про рельсы в подвале». «Поскольку у миссис Гексум есть плевел, поварам не приходится крючиться в три погибели, чтобы ездить на вагонетках и переставлять кастрюли в подъемники. А ему, небось, оно только в удовольствие». Забавно, что она его зовет плевел. «С другой стороны, он уж точно не экзотический цветок». Я нагнулась ближе, сквозь перестук отодвигаемых стульев. «Уж точно», — подтвердила я. «А где он живет?» «В полуподвальной прачечной живет несколько детишек», — пояснила она негромко. «Там в сушильнях даже зимой тепло, а летом прохладно. Играют они в кухонном огороде на задах. Все не так плохо, как кажется. Полуподвал, он почти над землей. Там хорошее освещение. Совсем глубоко у нас подвал, где воздуходувы и рельсы». «А чьи это дети?» Блевинс пожала плечами. «Бывает. Пациентка поступит уже в положении или с младенцем, которого родня отказалась забирать. Бывает, что не доглядят за джентльменом на излечении, за стражем или работником. Да, такое случается. Вернее, случалось до приезда доктора Стори. Младенцев, которых не пристроить, совсем мало. Ими занимается миссис Гексум». «Занимается? А их сколько?» «Это хозяйство миссис Гексум», — прошептала Эйра Блевинс. «Мы тут говорим, что на самом деле миссис Гексум у нас управляющий, хотя она и не врач. Я ей стараюсь не перечить. Повариха может немало посодействовать в разных подпольных делишках. Не только в отношении еды. Я подумала про нашего парнишку, про близнецов. Вот бы и их сюда тоже. «А те дети, что здесь не остаются?» — спросила я. «Их в городе пристраивают?» «Никто не здесь. Нигде еще не возьмет ребенка умалишенный. Если они с виду нормальные, их увозят далеко-далеко, в Вашингтон или Питтсбург, в приюты для подкидышей. Оно ж кот в мешке, честно. Я вот только своих детей растить готова». «И поскорее бы». Я подумала про мальчугана, который успел скрыться из виду, как он бежит по ступеням кухни в нелепом, развивающемся наряде. «А повариха?» — спросила я у Эйры Блевинс. «В смысле, миссис Гексум. Она к подопечным хорошо относится?» «Вроде да. Они жмутся к ней, как цыплята к наседке. Слушаются ее во всем. Вы и сама видите». «Она их всех при себе держит, кроме Плевела. Ему дозволено ходить, куда вздумается. Я видела, как он бежит к сараю. А почему на нем женский плащ?» Но Эйра Блевинс отвернулась и обратилась ко всему столу, эффектным рывком развернув салфетку. «Глядите, вот и суп. Любимый суп миссис Косински, правда, Рут?» «Правда», — согласилась миссис Косински и снова потерла пятнышко на скатерти, вроде бы существующее. Дамы расправили салфетки на коленях, служанки подвезли к столам еду в закрытых металлических сутках и на подносах, начали раздавать ее по рядам. Щавелевый суп, загущенный морковным пюре. Мама, сидевшая от меня слева, ела суп, как и все остальные, а когда тарелка опустела, аккуратно взяла нож и вилку и стала мелко нарезать ломтики баранины и картофеля. Она ни с кем не разговаривала, однако кивала, улыбалась и будто бы соглашалась со всеми высказываниями. Я отродясь не сидела за таким большим столом. Одна из соседок напротив размахивала руками, другая вставала и садилась, Но большинство будто бы обедали в трактире. Настроение было приподнятое. Дома мы за стол садились вдвоем с парнишкой. Он у меня на коленях, я помогала ему управляться с ложкой. Не помню, чтобы когда-то ела в обществе. Знала, что в годы войны многие семейства бросили свои фермы на кряже и перебрались в города. Некоторые в последние годы селились и прятались в хижинах. Я сообразила, что мы тоже прячемся. Когда мне было 4 и 5, мама сидела на крыльце, непрерывно глядя в точку между зеленых холмов, где по долине велась дорога. Винтовку она всегда держала под рукой. Я помню, точно в давнем сне, как пересчитывала с ней рядом бобы или писала мелом буквы на неровном деревянном полу. «Баранина у нас местная», — рассказывала мне Эйра Блевинс. «Мои тесть и теща, надеюсь, они ими станут, поставляют в лечебницу мясо и кукурузу. Держат овец и поросят, кур. У них большие поля кукурузы». Через высокое окно столовой на лицо мне упал луч полуденного солнца. Я сощурилась. Половину высоты окна скрывали тонкие белые занавески, глаза слепило. На яркую долю секунды я ощутила в руке круглое зеркальце, которое дал мне папа, чтобы оправиться тогда на рассвете, на подъезде к лечебнице. Я вдруг осознала, что это мое зеркальце, не его. Мое уже давно. Видимо, мама мне его когда-то подарила как игрушку. Забытое поплыло перед глазами, картинка за картинкой. Ладошка у меня совсем маленькая. Зеркальце заполняет ее полностью. Я опускаю новой игрушкой солнечных зайчиков, кручу ее туда-сюда, и тут мама вдруг хватает меня, бежит через двор, стиснув, не вздохнуть. Я слышу топот ее ног по земле, свист и треск сосновых веток. Свежих, они еще пахнут деревом. Она откидывает их в сторону. Под ними дощатая дверца в погреб, квадратный люк. Погреб вырыт в склоне холма, глубиной в 4 фута. Мама спускает меня туда ногами вперед, держа за запястье, разжимает руки. Хлопок двери и темнота. «Вы где? Сиделка Коннелли?» — спрашивает Эйра Блевинс. «Показать вам мою шляпную булавку?» «Что?» Слова ее проплывают мимо, коренастые и плотные, как сплюснутые дождевые капли. Я чувствую, как падаю. Падаю. «Мама...» Она рядом схватила меня за локоть. Кажется, прошептала: «Ты, Коннелли!» Голос ее овивал звон колоколов. Она будто бы говорила из мира духов. А на деле дежурные, по одной во главе каждого стола, встали и зазвонили в серебряные колокольчики. Мисс Дженнет отняла руку. «Десерт!» — возвестила Эйра Блевинс. «Только для палат А и Б», — добавила она негромко. «Нам подали кекс с вареньем из клубники».